Я. Маэстро часто говорил: рассказ как стрела, направленная на цель, едва натянут лук. А яснее? Всегда надо с самого начала знать, чем закончится история. Эпилог должен быть включен в пролог. Мораль должна быть известна, как только произнесены слова «жили-были». Мы собрались, как и договаривались, в нашем обычном кафе в половине девятого. Нам остается 10 минут до самой последней серии саги. Матильда заказывает большую рюмку кальвадоса и кофе. Она как-то странно красива, красиво, изнурена и безмятежна. Это финиш безумной гонки, которую она только что выиграла. Мы до последнего момента были уверены, что она спасует. Матильда со своим сердцем на рессорах. Матильда, у которой можно выпросить достать луну в обмен на улыбку. У нас было очень неспокойно на душе при мысли, что оставляем ее в закрытой комнате наедине с хлыщом, который ничего, кроме мордобоя, не достоин. Но наша Матильда не подвела. Одолела таки дракона своей утраченной любви. На протяжении месяцев она пользовалась нами как палитрой. Фон позаимствовала у Жерома, изобретательного по части мщения. Прорисовки училась у Луи с его тонким штрихом, а от меня получила небольшой, но решительный мазок. Матильда свободна, наконец избавлена от своих демонов. Все благодаря саге. «Мне будет не хватать перцовки», — говорит Жером. «Надо поскорее привыкать к двойному Джеку Дэниелсу». Я заказываю то же, что и он. Тристан ждет его снаружи, развалившись в Рено Эспасе, который они взяли на прокат 2 дня назад. Наверное, я никогда не видел Жерома таким счастливым, как в этот вечер. Он обещал мне показать фильм, где Совегрен попадает в невероятную ловушку. К написанию этой пьески я тоже слегка приложил руку. Если диалоги полностью принадлежат Жерому, то беглое появление Спилберга – моя идея. Я исходил из своей теории максимального правдоподобия посредством раскрутки и наворота. Сколько часов мы угробили на эту простенькую сцену, которая на бумаге занимала не больше 5 листков. Написав уже 8 или 10 вариант, мы дали почитать его Луи, который поправил 2-3 реплики и дал нам свое благословение, назвав психами. Сейчас Жером может считать себя богатым человеком, вернувшим себе счастье и самоуважение. Голливуд у него почти в кармане. Похоже, что он смакует не столько бурбон, сколько каждую минуту нашей последней встречи, словно запасая воспоминания впрок. Луи заказывает граппу. Так он по-своему дает нам понять, что уже далеко, как и остальные, впрочем. Типично для новичков. Носятся, как дурни с отправной идеей, надеясь, что финал найдется где-нибудь по дороге. Финал. Ему требовалось найти какой-то финал, прежде чем покинуть Париж. Осаждаемый призраком Лизы, он больше не мог откладывать свой поединок с актером. Единственный, кто смог прийти ему на помощь, была Матильда. Червоный козырь нашей хитроумной команды, непревзойденный советник по сердечным делам и спец по изменам. Она, как никто другой, умеет расшифровывать странный язык ревности. На экране телевизора в углу бистро вижу, как лицо ведущего 20-часовых новостей исчезает за титрами. Сейчас пойдут реклама и сводка погоды. Начался обратный отсчет. Слишком поздно менять что бы то ни было. Интересно, какую физиономию состроил бы ваш маэстро, увидев хоть одну серию саги? Луи показывает на огромную битком набитую спортивную сумку. «Я беру ее с собой, на кассетах, всю целиком, включая последнюю серию. Уильям сделал мне копию. Уверен, что маэстро оценит ее по достоинству. Хоть и нервно дергается всегда, при одном только взгляде на телевизор. Хочу показать ему все, что сделал вдали от его глаз». «Вдали от его глаз. Всякий раз, как я думаю о маэстро, мне представляется глаз. Или взгляд. Взгляд кого-то подглядывающего или недреманное око Господне». По глазам Луи видно, что он ждет, не дождется их встречи. Счастье наших друзей не всегда совпадает с нашим. «Когда твой поезд, Луи?» «Через полчаса с Лионского вокзала. Завтра к 10 буду в Риме. Больше всего боюсь пригородного до Палестрины. Об итальянских поездах можно целый сериал сочинить». «Если хочешь, могу тебя подбросить до вокзала. В Испасе еще найдется место. Мне надо будет забрать Аону и 30 кило ее шмоток, которые она накупила в Париже». «У тебя прямой рейс до Лос-Анджелеса?» «Сперва завернем в Монтану, я оставлю Тристана у нее. Не знаю, кому еще мог бы его доверить, пока там не осмотрюсь». Похоже, все расписано как по нотам. Матильда ищет свои сигарильи в сумочке от Вутона. Она тоже ничего не оставляет на волю случая. «Можно будет вас навестить на вашем острове?» «Конечно, но я не знаю, как долго буду им нужна». «Вы нам скажете, наконец, что это за секретная работа на таинственном острове? Не ловите нас на наживку!» «Вам троим я доверяю больше всех на свете, но я пообещала никому ничего не говорить. А я суеверна. Как только дело пойдет, я вам каждому пошлю открытку». 80-я серия сейчас начнется. Не успеет она закончиться, как трое моих соратников будут уже далеко. Недостижимы, свободны. Начинаю задаваться вопросом, прав ли я был, пожелав остаться. «А ты, Марко?» «Я? Да, в самом деле. Со мной-то что будет? Стану писать сценарий фильма с завтрашнего дня. Почему же я чувствую такую растерянность?» «Ты уверен, что не хочешь уехать из Парижа?» «Его ведь можно писать где угодно, твой сценарий!» «Вас послушать, так меня ждут наихудшие неприятности!» Жду несколько секунд, чтобы меня в этом разубедили. Никто даже не пытается. «Так вы в самом деле думаете, что у меня будут неприятности?» Сочувствие во взглядах. Тем не менее, этот вопрос об отъезде даже не стоит. Какими бы ни оказались последствия заключительной серии, я должен остаться в Париже. Сага только что высадила нас на берег, и я уверен, что Шарлотта ждет меня на причале, размахивая платочком. Матильда встает первой, чтобы прервать тревожное молчание. «Через 20 минут мне надо быть на Аустерлицком вокзале. Как раз успею поймать такси». Она хватает свою сумочку, подавая сигнал к отправлению всем остальным. Луи берется за свой багаж. «Ну что, скоро все увидимся?» Никто не осмеливался это сказать. Пришлось взять на себя. Хотя, может, я единственный верю в это по-настоящему. «Навестите меня в Риме, если будет время». «Я дам вам знать, как только устроюсь в Лос-Анджелесе». Слова застревают у нас в горле. Мы обнимаемся снова и снова. Словно смысл всего сказанного, написанного и пережитого в двух шагах отсюда, да и будущее каждого из нас уже не представляют никакого интереса. Мы крепко сжимаем друг друга в объятиях, наверняка в последний раз. Они выходят из кафе в тот самый миг, когда раздается фуга Баха. «Чертова сага, вот мы и остались с тобой одни». Мои друзья покинули меня, а ночь будет долгой. Первая летняя ночь. Небо усыпано звездами, все окна открыты, в холодильнике ледяное пиво. Мои друзья уже далеко. Женщина, которую я люблю, меня бросила, и я много выпил перед тем, как вернуться домой. Если уж тосковать, то сейчас самое время. Отключаю телефон. Не то будет трезвонить полночи, а я всякий раз буду думать, что это Шарлотта, и всякий раз буду разочарован. Если она и вправду вернулась, то вполне может подождать еще одну ночь. Жара приходит вместе с тишиной. Все вы полные говнюки, потому что сделали меня сиротой. 4 часа утра, а вокруг спокойно, будто ничего не произошло. Будто никто и не плакал над трупом Саги. Я тоже не заплачу. Эта мерзавка меня бросила. Меня. А ведь я любил ее как никто, и словно отец радовался ее росту. Сдохни, сука. Пусть 20 миллионов пропащих душ жалеют о тебе, но только не мы. Жером, Луи, Матильда и я скроили тебе саван из самой черной материи, какой только смогли отыскать. Из такой чернухи, рядом с которой полный мрак, дамское кружево. Откуда мы их только взяли, эти мрачные чернила? Невозможно сказать. На нас это не похоже. Пришлось отправиться за вдохновением далеко, в самый ад. Слушать муз, низости и коварства. Позволить скалиться гиене, которая дремлет в каждом из нас. Я высовываюсь из окна и напрягаю слух, пытаясь различить гул хаоса. Ничего. Даже ни малейшего ветерка. Массовое самоубийство? 20 миллионов смертей на моей совести? Или это уже забвение и всем плевать? Однако я еще явственно помню, как сидел вчера в полдень со своими соратниками перед экраном. С отвращением к нашей собственной жажде мести. Я ее уже видел, эту 80-ю серию, настоящую, ту, которую мы протащили в эфир под самым носом Сигюре. Мы сработали тонко, как ювелиры и фальшивомонетчики, благодаря Уильяму и его фокусам. Сохранив десятки забракованных сцен, пересмотрели их, подправили, наложили друг на друга, терпеливо смонтировали и смикшировали, чтобы оставаться полноправными хозяевами до самого конца нашей авантюры. Как только Сигюре мог вообразить, что мы ему позволим запятнать сагу его серостью. Уильям кое-что выудил из прежних серий, сделал коллажи из разрозненных кадров, ему даже удалось наложить новые диалоги на сцены, к которым они не имели никакого отношения. Это маленькое чудовище, которое мы, как безумные ученые, творили тайком по ночам, вышло в эфир вчера вечером. Но даже еще больших ухищрений нам стоило, чтобы никто ничего не заметил, и чтобы серия, пройдя технический контроль, была признана эфирной копией. Мы не поскупились на сеансы оккультизма и мозговые атаки вместе с самим дьяволом, чтобы обмануть бдительность огромной машины, которая обуздывает воображение. Перед уходом нам оставалось устроить апокалипсический финал. «Инкауда Виненум». Мне надо пересмотреть серию одному. Пока кассета перематывается, я вытягиваюсь на диване с пивом в руке. Пьяный. Мои друзья разъехались, сага мертва. Мы предпочли умертвить ее собственными руками, нежели видеть, как она живет в руках Сигюре. Не более чем преступление на почве страсти.